Глава 28. Поцелуй меня. Лёля. Взгляды. Их было так много. Они мерзко скользили по коже, вызывая отвращение и ком тошноты в горле. Ко мне будто прикасались, забираясь под одежду. Так омерзительно. Стоя перед многочисленной толпой наряженных дам и господ, хотелось вжать голову в плечи, но я не позволяла себе проявить трусость. Прекрасно понимала, стоит хотя бы на мгновение показать свою слабость, как меня моментально сожрут и не подавятся. Я едва дышала, борясь с головокружением. Мысленно звала Аарона, умоляя его о помощи, ведь больше положиться в этом жестоком мире было не на кого. И он услышал меня. Черный дракон пришел. Когда он протянул мне руку, я незамедлительно поспешила сжать ее. Ухватиться, как утопающий за соломинку, такая горячая. Надежно. Ощущая ее, становилось легче вдыхать кислород. Аура Аарона как будто окутала меня, обволакивая защитой. И я шагнула к нему ближе, приказывая себе не дрожать. Вот только тело не слушалось. За временным облегчением, которое принесла мне близость черного дракона, волна желания накатила еще сильнее. Ведь в нос проник аромат его парфюма. Говорить удавалось с трудом, как и шевелиться. Разум отказывался работать как положено. Но, несмотря на это, мне отчетливо удалось разобрать слова Аарона, адресованные Вивьен, визжащей на всю округу. Черный дракон порвал со своей избранной, расстался с ней прямо на ее дне рождения, при всех. Жестоко, но жалости к дракайне я не испытывала от слова совсем. Его рука на моей талии, шепот, умоляющий простить и снова довериться. Мой кивок, выражающий согласие. Не сразу поняла, что Аарон собрался сделать, но когда он с легкостью перекинул мое тело через перила, и я под оглушающий визг Вивьен полетела вниз, у меня будто воздух выбило из легких. Я хотела закричать, но не получалось. Терзающая агония желания не позволяла этого сделать. Короткие мгновения свободного падения, во время которых Аарон устремился за мной, неотрывно смотря в мои глаза. Я, позабыв обо всем, замерла, с быстро колотящимся сердцем отслеживая, как очертания мужской фигуры охватывает черная дымка. Тело лорда увеличилось в габаритах, меняясь и обретая мощные огромные крылья, когтистые лапы и массивный хвост. Золотистые глаза со змеиным зрачком мгновенно отыскали меня. А затем дракон, которого в первый раз я так испугалась, устремился ко мне, бережно подхватывая и не позволяя встретиться с камнями. Чувствовала жар, исходящий от его чешуи. Чувствовала, как он трепетно держит меня, как боится навредить. Мы поднимались все выше и выше, оставляя позади орущую Вивьен, не желающую сдаваться. Она звала Аарона. Просила вернуться, одуматься и не делать этого. Но он не реагировал на ее крики. Я со своим затуманенным разумом не понимала, что именно дракайна имеет в виду. Просит вернуть меня и отдать лордам? Вот уж нет. Не знала, куда мы направляемся и что будет дальше. Не до этого сейчас было. Терзающее желание отгоняло страх. Будь я сейчас в нормальном состоянии, уже, наверное, снова грохнулась бы в обморок. Я дышала часто, горло горело огнем. Да что там горло? Все тело было охвачено пламенем. Каждое движение, каждое прикосновение приносило как наслаждение, так и невыносимые муки. Из глаз потекли слезы. Это желание, оно было невыносимым. Мучило меня, причиняло страдания, делало своим заложником. Сколько прошло времени, я не знала. Каждая секунда казалась самым настоящим адом. Пришла в себя, пусть и не полностью, в тот момент, когда объятия черного дракона, если их таковыми можно назвать, исчезли. А я полетела вниз, зажмурившись. Странно, но ощущение того, что будет больно от падения, не присутствовало. На интуитивном уровне чувствовала, что Аарон не позволит этому случиться. И я оказалась права. Секунда, меня бережно подхватили на руки, прижимая к крепкому, горячему телу, близость которого сводила с ума, вырывая измученный стон из моей груди. «Лёля, дыши», — прошептал черный дракон. Поставив меня на ноги, он придерживал за талию, вглядываясь в мои глаза. «Дыши глубже. Аарон, Всхлипнула я, вскидывая руки и с силой сжимая ворот его камзола. Мне было так сложно говорить. Каждая клеточка тела пульсировала желанием, требуя сделать с этим мужчиной то, что не в каждой взрослой книге написано. «Дыши», — едва слышно произнес Аарон, слегка поджимая губы, в которые хотелось впиться до безумия. То, что мои желания и действия неправильные и несут за собой последствия, вылетело из головы, уступая место голосу необузданного возбуждения. Я хотела черного дракона. Здесь и сейчас. Меня аж всю трясло. Облизнув пересохшие губы, я поднялась на цыпочки, прижимаясь грудью к Аарону. «Нет, Лёля», — зашептал он, поворачивая голову. Его пальцы впились в мою талию, не позволяя придвинуться. А так хотелось. До невозможности. «Ну же». Я сходила с ума, желая попробовать вкус поцелуя этого дракона. «Хочу прикоснуться к тебе». «Ты не в себе», — упрямился он, поворачивая голову теперь уже в другую сторону. Так как я не теряла надежды добиться своего, он уворачивался снова и снова, и это так раздражало. Я задыхалась, кожа полыхала огнем, причиняя боль. Его тепло, запах, бугрящиеся мышцы, которые без стеснения трогала, скользя ладонями по рукам, спине, а затем, спускаясь к ягодицам, вонзая в них ногти. Черный дракон замер, смотря на меня так, отчего внизу живота пружина сжалась до предела. «Поцелуй меня», — прошептала я, ластясь, словно кошка. «Я так хочу». С моих губ сорвался всхлип. «Не могу больше терпеть. Все тело горит огнем. Это так больно». «Тебя опоили. Потерпи немного, скоро пройдет». Пытался достучаться до меня черный дракон, но это было просто невыносимо. Я будто сгорала заживо, испытывая все муки ада. «Не могу», — замотала головой силой, стискивая мужские ягодицы, тем самым лишая себя рассудка окончательно. «Не могу. Ждать». Резко вскинув руки, оплетая мужскую талию, я приподнялась на цыпочки и впилась в слегка приоткрытые губы, чувствуя, как невероятно приятная дрожь прокатывается с головы до кончиков ног.